Глава третья. Холдер, ищи и учись, наблюдай, ни оборота не потеряй. Бойся ошибок на старом пути, думай и пробуй, что правду найти. Уже темнело, когда Миноли наконец добралась до дома. Как всегда, по вечерам там царила суматоха. Старушки накрывали на столы, прибирали главный зал и при этом оживленно болтали, будто в последний раз виделись не нынче утром, а не весь сколько оборотов тому назад. Миноли постаралась незаметно прошмыгнуть с мешком в моечную. Но не тут-то было. Перед ней, как из-под земли, выросла Мави. «Уж не в Нерат ли ты ходила за зеленью?» — грозно осведомилась она. «Почти», — ответила Миноли и сразу же поняла, что шутки сейчас не к месту. Мать вырвала у нее из рук мешок и придирчиво оглядела содержимое. «Берегись, если ты целый день проболталась без толку. Вдали показался парус». «Парус?» Мави закрыла мешок и сунула его Минолли. «Вот именно, парус. Ты должна была вернуться давным-давно. Что придумала забраться в такую даль, когда ближе зелени не было? Когда вот-вот могут показаться нити? Да ты, оказывается, еще глупее, чем я думала. Мне ничего не угрожало. Я видела, как всадник пролетал дозором». Мави слегка смягчилась. «Нам повезло, что мы под защитой Бендена, в высшей степени достойный веер». Она подтолкнула дочь по направлению к кухне. «Вымой поскорее. Да гляди, чтоб ни единой песчинки не осталось. Разве узнаешь заранее, кто к нам пожаловал?» Миноли пробилась через кухонную толчею, отмахиваясь от указаний, которые сыпались на нее со всех сторон. Хлопотавшие вокруг женщины норовили переложить на нее часть своей работы. Но Миноли продемонстрировала мешок и скрылась в моечной. Там старушки, еще способные помогать по хозяйству, старательно драили песком парадную металлическую посуду. «Тетушка, мне нужна миска помыть зелень», — сказала Миноли, протиснувшись к шеренге каменных раковин. «Для старых рук зелень-то лучше будет, чем песок», — дрожащим голосом отозвалась старушка, с готовностью переставив груду тарелок в соседнюю раковину и пустила струю воды. «В траве тоже полным-полно песку», — язвительно заметила одна из женщин. «Ничего, я его быстро смою», — сказала услужливая старушка. «А золотожилки-то сколько? И где ты ее только выискала, доченька, так рано?» «На полпути к Нерату», — Миноли едва удержалась от хохота, услышав, как женщины встревоженно закудахтали. Они и в самый ясный день не осмеливались выбраться дальше окраины холда. «Ах ты, озорница! Разве не знаешь, что в любую минуту могут появиться нити? А про пару слышала? Как ты думаешь, кто это может быть? Новый орфист? Кто же еще?» Они захихикали и загалдели, обсуждая будущего орфиста. «Обычно сюда присылают молоденьких, но Петерон-то был старик?» «Не всегда, как и мы с тобой. Можно подумать, ты помнишь. А почему бы мне и не помнить? Я пережила больше орфистов, чем ты, подружка, а вот и нет. Меня привезли сюда изысты из Красной пустыни. Совсем спятила, дуреха. Ты ведь родилась здесь, в полукруглом. И не у кого-нибудь, а у меня. Нет, вы только послушайте». Миноли выслушивала перепалку четырех старух, пока Мави не явилась узнать, вымыта ли зелень и где все парадные тарелки. И как можно что-нибудь успеть с этими старыми сплетницами? Девочка отыскала большое решето, вывалила в него всю траву и принесла матери. «Ладно, для главного стола, пожалуй, хватит», — решила Мави, вороша вилкой сверкающую зеленую груду. Потом оглядела дочь. «Ты не можешь же ты появиться перед гостями в таком виде? Эй, Барди! Возьми зелень и заправь соусом, тем, что хранится в коричневой банке на четвертой полке в кладовой. А ты, Миноли, изволь привести себя в порядок и оденься прилично. На твоем попечении будет старый дядюшка. Как только он откроет рот, сразу суй ему что-нибудь, иначе нам придется слушать его весь вечер напролет». Миноли застонала. Запах, исходящий от старого дядюшки, был страшнее его болтовни. «Но Мави! Селла справляется с ним куда лучше. Селла будет прислуживать у главного стола, а ты делай, что тебе велено, да будь довольна». Мави пронзила непокорную дочь грозным взглядом, напомнив ей о пережитом позоре. Тут ее позвали попробовать подливку для тушеной рыбы. Миноли нехотя побрела в купальню, стараясь убедить себя в том, что ей действительно повезло. Могли ведь и вообще не пустить на порог зала. Хотя возиться со старым дядюшкой немногим лучше. Просто Янус, свято чтивший традиции, считает, что все домочадцы должны присутствовать на встрече нового орфиста. Миноли скинула испачканную одежду и плюхнулась в теплую воду. Она вертелась из стороны в сторону и поводила плечами, чтобы вода, по возможности безболезненно, смыла всю грязь с воспаленной спины. Песок набился в волосы, пришлось вымыть их тоже. Девочка спешила, ее ожидал старый дядюшка. Хорошо бы успеть устроить его у очага, пока народ еще не собрался к ужину. Миноли рискнула проскочить прямиком через верх, надеясь, что в эту пору ей никто не встретится. Кое-как, прикрывшись грязной одежонкой, она бросилась в тускло освещенной лестнице, ведущей на спальный уровень. Все светильники в главном зале сияли в полную силу, а это означало, что орфиста, если, конечно, прибыл именно он, с почетом проведут по всему зданию. Потом метнулась вниз, по крутым ступенькам, спускавшимся к спальням девочек, и никем не замеченная добралась до своей комнатушки. Когда она, наконец, пришла к дядюшке, ей пришлось умыть его и напялить на костлявое тело свежий камзол. И все это время он болтал без умолку. «Наконец-то в холде появится новое лицо! Хи-хи! Интересно, на ком женится новый орфист? Надо будет при случае сказать ему пару слов. Послушай, милочка, нельзя ли поосторожнее? И так все кости ломит. Должно быть, это к перемене погоды. Ноги меня еще никогда не подводили. Разве я тогда не предупреждал, что надвигается шторм? Не послушались, вот и потеряли две лодки со всей командой. Мой сын тогда больше всех спорил. Да что ты это так торопишься? Я люблю делать все с расстановкой. Ну-ка, подай лучше синий камзол, тот, что когда-то подарила мне дочка. Под цвет глаз, так она сказала. А почему Турлон сегодня не зашел меня проведать? Я ведь сколько раз просил, только кто теперь ко мне прислушивается? Старичок до того высох, что Миноли не составило никакого труда отнести его вниз на руках. Пока она спускалась с ним по лестнице, он без устали жаловался на своих сверстников, которые отправились на тот свет задолго до ее рождения. Старый дядюшка совсем запутался во временах, так говорил ей Питерон. Лучше всего он помнил те далекие дни, когда правил полукруглым. Это было еще до того, как запутавшийся трос невода отхватил ему обе ноги, чуть ниже колена. Когда они с Миноли появились на пороге, в главном зале все было почти готово к приему гостей. «Корабль входит в гавань», — услышала Миноли, усаживая дядюшку в особое кресло у самого очага. Она заботливо подоткнула со всех сторон мягкую кожу и привязала старика к спинке кресла. Стоило дядюшке разойтись, как он начисто забывал, что давным-давно лишился ног. «Чей корабль? Кто к нам пожаловал? Из-за чего весь этот шурум-бурум?» Миноли ответила на все его вопросы, и дядюшка слегка утихомирился. Но уже через минуту стал жалобно ныть. «Почему меня никто не кормит? Не иначе собрались уморить старика голодом!» Мимо вихрем промчалась Селла, наряженная в платье, над которым трудилась всю долгую зиму, и сунула Миноли в руку пакетик. «Не сможешь управиться? Дай ему вот это!» Бросила она и исчезла раньше, чем Миноли успела сказать хоть слово. Открыв пакетик, Миноли обнаружила сладкие шарики. Их готовили из сока водорослей, сдобренного семенем краснотравки. Жуй хоть целый час, и вкус приятный, и во рту не сохнет. Неудивительно, что Селла прекрасно справляется с болтливым стариканом. Миноли фыркнула и тут же подивилась, с чего эта Селла так раздобрилась. Ведь она, поди, вне себя от радости с тех пор, как узнала, что Миноли больше не исполняет обязанности орфиста. Или она еще не знает? Не может быть, чтобы Мави ей не сказала. Хотя какая разница? Теперь все равно, раз прибыл настоящий орфист. Усадив дядюшку, сгоравшая от любопытства Миноли, проскользнула к окну. Паруса в гавани уже не было видно. Зато она разглядела группу мужчин. Высоко подняв факелы, они шествовали от корабельной пещеры в сторону холда. Только вот незадача. Даже острые глазами Нолли не могли с такого расстояния разглядеть среди них новые лица. Тут дядюшка начал пронзительно верещать. И Минолли метнулась к нему, пока мать не заметила, что она посмела отлучиться от своего поста. К счастью, вокруг царила суета. Кто расставлял кушанье, кто разливал вино, все готовились достойно встретить гостей, так что на Минолли никто не обращал внимания. Внезапно старик пришел в себя и, уставив на девочку требовательный взгляд, стал ее допрашивать. «Что за переполох вокруг, а, малышка? Богатый улов? Или, может, свадебка? Из чего, из-за чего весь сыр-бор? Все ждут нового орфиста, дядюшка». «Опять нового?» — возмутился старик. «Да, орфисты пошли совсем не те. Вот помню, прежде, когда я правил полукруглым, был у нас один орфист». В наступившей тишине его голос прозвучал неожиданно громко. «Минолли!» — тихо, но с явной угрозой произнесла мать. Девочка порылась в кармане юбки, нащупала два сладких шарика и сунула их дядюшке в рот. Поток его красноречия мгновенно иссяк, встретив на своем пути два посторонних круглых предмета. Старик принялся жевать, довольно шамкая себе под нос. Разнесли закуски и все сели, так что Минолли удалось лишь мельком увидеть прибывших. Это и вправду оказался новый орфист. Она услышала его имя, прежде чем разглядела лицо. Эльгион. Орфист Эльгион. Говорят, он молод и хорош собой. Он привез две гитары, две деревянные свирели и три барабана. Каждый инструмент упрятан в отдельный кожаный футляр. Еще говорили, что он натерпелся от морской болезни, когда плыл через Керунский залив, и теперь не может отдать должное обильному ужину, который хозяева закатили в его честь. С ним прибыл мастер из кузнечного цеха. Нужно сделать металлическую оснастку для нового корабля, да еще кое-какую починку, оказавшуюся не по плечу здешнему кузнецу. И еще говорят, что айгенцы просили прислать с обратным рейсом побольше солений или соленой или копченой рыбы. Со своего места рядом с дядюшкой Минолли могла видеть разве что затылки сидящих за главным столом, да изредка профиль одного из гостей. Что за наказание? А самое худшее, дядюшка и прочие престарелые родственники, чей преклонный возраст давал им право на теплое местечко у очага. Тетушки по обыкновению начали припираться из-за лакомого куска рыбы. Тогда дядюшка решил призвать их к порядку. Но оказалось, что рот у него набит, и он поперхнулся. Тут тетушки набросились на Минолли. Так, чего доброго, старику и задохнуться недолго. Они подняли такой гвалт, что Минолли совсем ничего не слышала. Она старалась утешить себя тем, что ей, может быть, все-таки удастся послушать пение орфиста, ведь он наверняка будет петь, когда закончится этот нестерпимо долгий ужин. Но рядом с очагом было так жарко, что от дядюшки пахло еще хуже, чем всегда. К тому же за день она ужасно устала.